Мама близорука, она низко наклоняется к пюпитру, и в конце дня в глазах у нее рябит от черненьких вибрионов, которые называются нотами. На папином столе в кабинете есть бумагодержатель, тонкая длинная дамская рука из бронзы, зажимает рецепты, почтовые квитанции, счета. Вот у матери точно такие руки. Изнеженной барышни она храбро покинула большой город и уехала с папой в земство, в деревню, к далекой и глухой Вятке. Там ей суждено было просидеть много бессонных ночей у черного, разузоренного стужей окна. Из окна дуло. Ночник плаксиво моргал. За окном была страшная морозная зга и метель. И где-то в этой студенной воющей тьме плутал папа, скача на розвальник в далекое, километров за 20, село. Сбоку мерцали огоньки, но то были не дома, а волки. Замирал далекий колокол, маяк метельных ночей. Папа ехал на колокол. Из сугробов вылезло черное село. При зыбком свете лучины в овчинной духоте папа делал неотложную операцию. Потом он ехал обратно, вымыв руки. Гудок разбудил Швамбранию. Зимами по Покровскому тоже ходит пурга. Степь снегами и вихрями вторгается в слободу. Всю ночь тогда покровские церкви мерно звонят. Колокол указывает дорогу заблудившимся в степи. Он берет путника за ухо и выводит на дорогу. Но у нас все дома, у нас тепло. За окнами крутится вьюжное веретено и сучит тонкую нить, воя в трубе. Это свистит наш дом-пароход, укрывшийся от вьюги и всех невзгод в тихой гавани. У нас обычные гости. Податный инспектор Терпаньян, маленький зубной врач Пуфлер. Оська только что по ошибке и, ко всеобщему смущению, назвал его зубным порошком. Папа засел за шахматы с податным, а мама играет на рояле минуэт Подеревского. Аннушка вносит самовар. Самовар фыркает на Аннушку. Фря! И посвистывает. Фифела! Веселый податный, как всегда, пугает Аннушку. Сотый раз он изображает, будто хочет сделать Аннушке бочки. При этом податный издает какой-то особенный свой обычный пронзительный звук. Аннушка в сотый раз пугается, визжит, а податный хохочет и спрашивает. «Видал, миндал?» Папа смотрит на часы и говорит, «Ну, архаровцы, марш дрыхать, мы вас не задерживаем». Мы чинно говорим «спокойной ночи» и идем отплывать ночную Швамбранию. Концы отданы, то есть ботинки сняты. В детской раздаются отходные свистки, подается команда «Левый вперед, средний ход, вперед до полного, полный». Теперь мы опять Швамбраны. Нам надоели тихие пристани, экзерсисы, звонки пациентов и кухонное отчуждение. Мы плывем на вторую родину. Берега Большого Зуба уже встают за тем местом, где земля закругляется. В ракушечном гроте томится королева, хранительница тайны. Дворцы дранзонские ждут нас. Прибытие. Я стою на капитанском мостике и нажимаю рычаг свистка. Вырастает гудок. Длинный подходный гудок. Я открываю глаза. Покровск. Детская. Гудок. В окно бьется тревожный гудок. Вся комната завалена тяжелым, огромным гудком. Гудок ходит по дому, шаркая туфлями. Гудит. И тогда в доме оживают звонки. Звонят с парадного. Звонят из кабинета на кухню. Звонит телефон. Слышен папа. «Ах, мерзавцы!» разносятся по дому. «Что они?» «Не предвидели? Ну ладно, есть носилки. Я уже готов. Лошадь выслана? Сейчас буду. В больнице знают». Гудит, гудит чья-то большая беда. Мама прибежала в детскую и рассказывает. На костемольном заводе катастрофа, то есть несчастье, рухнула высокая стена сушилки. Хозяин велел положить на нее слишком много костей для сушки. А она была старая. Хозяина предупреждали. Стена не выдержала, упала. 50 рабочих под ней осталось. Папа с другими докторами уехал спасать раненых. Да, вот так. Вот как. Вот какие вещи происходят, оказывается. Нет, у нас в Амбране этого никогда не могло быть. Никогда. Критика мира и собственной биографии. Вместе со стеной костемольного завода рухнул и наша уверенность в благополучии могущественного племени взрослых. В их мире обнаружились там и сям изрядные мерзости. Мы подвергли мир жестокой критике. Мы установили, что... Первое. Жизнью заправляют не все взрослые, а только те, кто носит форменные фуражки, хорошие шубы и чистые воротнички. Остальные, а их больше, называются неподходящим знакомством. Второе. Хозяин костемольного, убивший и искалечивший полсотни людей, неподходящих для знакомства, остался ненаказанным. Швамбраны никогда бы не приняли к себе такого. Третье. Мы с Оськой ничего не делаем, только учимся. А Клавдюшка, Аннушкина племянница, моет полы и посуду у соседей. А Карамель ест только в воскресенье. И она совсем безземельная, у нее нет никакой швамбрании. Мы заканчиваем нашу опись мирового неблагосостояния тем, что охватываем ее сбоку большой фигурной скобкой. Скобка похожа на летящую чайку. У носика чайки встает жаркое и требовательное слово «несправедливость». Езда в народ. Позже мы занесли в список несправедливости и наше воспитание. Сейчас я понимаю, что нельзя особенно бронить наших родителей. Они были только людьми своего времени, уж, конечно, совсем не худшие. Подлый уклад той жизни уродовал нас так же, как наших родителей. Но забавно, наши родители считали, что они не чужды даже демократизма в вопросах воспитания. Например, содеянную нами лужу у аквариума мы должны были вытирать сами. Звать для этого Аннушку запрещалось. Папа с гордостью распространялся об этом у знакомых. Затем в целях воспитания в нас демократических чувств папа предпринимал поездки с нами без кучера. Нанималась таратайка с лошадью. Мы ехали в народ. Правил сам папа, одетый в чесучевую рубаху. Папа со вкусом произносил «Тру, но, эй!» Но если на узкой дороге впереди показывалась какая-нибудь почтенная дама, возникало затруднение. Папа смущенно просил нас «Ну-ка, спойте, ребята, что-нибудь. Только громче, чтобы она обернулась. Не могу же в самом деле я ей крикнуть «Эй, берегись!» Тем более, что кажется знакомая». Мы пели. Когда это не помогало и дама не сворачивала с дороги, папа посылал меня. Я слезал с таратайки, подходил к даме и вежливо говорил. «Тетя, мадам, папа просит вас немножко подвинуться, а то проехать нельзя, и мы вас задавить можем нечаянно». Дамы почему-то обычно обижались, но дорогу давали. Кончалась эта езда в народ тем, что папа однажды опрокинул нас всех в канаву. С тех пор поездки прекратились». Мир животных. Чтобы внедрить в нас любовь к малым сим и облагородить наши души, приобретались различные представители мира животных. Кроме кошек и собак были рыбы. Рыбы жили в аквариуме. Однажды заметили, что маленькие золотые рыбки стали исчезать одна за другой. Оказалось, что Оська выуживал их, клал в спичные коробки и зарывал в песок. Ему очень нравился похоронный церемониал. Во дворе обнаружили целое кладбище рыб. Потом произошла неприятность с кошкой. Кошка отчаянно исполосовала Оськины руки. Дело в том, что Оська папиной зубной щеткой почистил кошке зубы. Совсем грустная история вышла с козленком. Это живое начинание постигло полная неудача. Козленка папа купил специально для нас. Козленок был маленький, черный, крутолобый, мелко завитой. Он походил на воротник, убежавший с папиной шубы. Папа принес его в гостиную. Тонкие ножки козленка разъезжались на линолеуме. «Вот, — сказал папа, — это вам. Смотрите, ухаживайте за ним хорошенько». Козленок в ответ на это сказал «бе» и тотчас посыпал кедровых орешков на ковер. Потом он объел обои в кабинете и намочил на кресле. Папа, к счастью, спал в то время после обеда и ничего этого не видел. Мы немного повозились с веселым козленком. Вскоре он надоел нам, и мы забыли о своем курчавом товарище. Козленок куда-то исчез. Через час в пустой гостиной неожиданно раскатисто загремели аккорды пианино. Это нашедшийся козленок прыгнул с разбегу на клавиши. Папа от этого проснулся и заторопился в больницу на вечерний обход. Не зажигая света, он натянул в темноте брюки и, зевая, вышел в столовую. Мы с испугу разом сели оба на один стул. Мама всплеснула руками. Папа взглянул вниз и обмер. Одна из штанин доходила ему лишь до колен. Изжеванные, мокрые, измусоленные клочья висели на ноге. Вот куда исчезал козленок. В тот же вечер его отвезли обратно к хозяину. Вокруг нас. Отец и мать работали с утра до вечера. А мы росли, положа руку на сердце, блистательными бездельниками. Нам было оборудовано классическое золотое детство с идеалами, вычитанными из книжек золотой библиотеки. У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили и пароходы. Нас обучали языкам, музыке и рисованию. Мы знали наизусть сказки братьев Гримм, греческие мифы, русские былины. Но для меня все это померкло, когда я прочел некую книжку, называвшуюся, кажется, «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, льют сталь, дубят кожу. Книжка эта раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, их производящих. Соль на столе прошла через градильню, чугунок со щами через доменную печь, ботинки, блюдечки, ножницы, подоконники, паровозы, чай — все это, как оказалось, было изобретено, добыто, сработано огромным умелым трудом людей. Рассказ об овчине был не менее интересен, чем миф о золотом руне. Мне нестерпимо захотелось самому мастерить нужные вещи. Но старые книги и учителя, воодушевленно повествуя о коронованных героях, ничего не сообщали о людях, делающих вещи. И из нас растили или белоручек, беспомощных и никчемных, или надменную касту чистоплюев, людей чистого умственного труда. Правда, иногда нам дарили кубики и кирпичики и предлагали создать художественные подобия машин. Энергия искала выхода. Мы выкорчевывали пружины диванов, изучая истинное строение вещей, и получали оглушительные нагоняи. Мы даже завидовали некоему фиктистке, рябому ученику жестянщика. Фиктистка презирал нас за наши короткие штаны. Правда, он был неграмотен, зато делал настоящие ведра, реальные совки, подлинные кружки, несомненные тазы и лоханки. Но как-то купаясь, фиктистка показал нам на своем золотушном теле вполне реальные синяки, подлинные кровоподтеки, несомненные следы суровых наставлений хозяина. Жестянщик бил фиктистку. Он заставлял мальчика работать круглый день, кормил его всякой бросовой мерзостью и, дубася по худой фиктистковой спине, вбивал в него кулаками скобяную премудрость. Умственность и рукомесло. Мы перестали завидовать фиктистке. Мучительные догадки влезли в наши головы. Люди умственного труда подчинялись вещам и ничего не могли с ними поделать. А люди-мастера сами не имели вещей. Когда в нашей квартире засорялась уборная, замок буфета ущемлял ключ или надо было передвинуть пианино, Аннушку посылали вниз, в полуподвал, где жил рабочий железнодорожного депо, просить, чтобы кто-нибудь пришел. Кто-нибудь приходил, и вещи смирялись перед ним. Пианино отступало в нужном направлении, канализация прокашливалась, и замок отпускал ключ на волю. Мама говорила: «Золотые руки!» и пересчитывала в буфете серебряные ложки. Если же нижним жильцам требовалось прописать брательнику в деревню, они обращались к их милости наверх. И, глядя, как под диктовку строчатся во первых строках поклоны бесчисленным родственникам, умиляли слух. Вот она, умственность. А то, что наше рукомесло, чистый мрак без понятия. А в душе этажи тихонько презирали друг друга. «Подумаешь, искусство», — говорил уязвленный папа. «Раковину в уборной починил. Ты вот мне сделай операцию ушной раковины или, скажем, трепанацию черепа. А внизу думали. Ты вот полазил бы на карачках под паровозом, а то велика штука перышком черкать. Между нашим и полуподвальным этажами поддерживались такие же отношения, какие были в известной сказке у слепого пешехода и его приятеля, зрячего, но безногого.